Лист дела 46. С утра дождь немного угомонился. Я шел не спеша по Страстному бульвару и смотрел, как все больше редеют кроны деревьев, все толще красно-желтый ковер на земле. В конце бульвара на детской площадке, где с визгом бегали и боролись малыши, я присел на скамейку. Худенькая, прямо прозрачная девочка хотела отнять у толстого лобастого пацана его ведерко. Парень ухватился за дужку обеими руками, сопел, пускал носом пузыри, но ведро не давал. Поняв, что ведра ей не получить, девочка горько заплакала. К ней подбежала молодая женщина, обняла девчушку и сказала: «Людочка, ну почему ты плачешь? Ты же не права. Это ведь его ведерко, правда?» «Я же не насовсем. Я просто хотела немножко тоже поносить ведро». Женщина улыбнулась. «Но ведь у тебя дома есть ведерко? А каждый ребенок должен носить свое ведро, правда?» Потом помолчала и задумчиво сказала: «Вообще, каждый должен в жизни носить только свое ведро». Я встал и пошел на Петровку. Ведь каждый должен носить свое ведро. Исходящий номер 3. Служебное. Москва. Следственное управление. 23 сентября. На ваш номер 71С от 22 сентября. Записка по ВЧ. Сообщаю, что с 26 августа по настоящее время Ленинградская госавтоинспекция официальных сделок по продаже автомашины «Волга» из Тбилиси в Ленинградскую область не оформлялась. Старший инспектор госавтоинспекции Ленинградской области, майор милиции Перегудов.